ночной. Это тихий голос твой. Дрогнут тени на стене. Может, ты придешь ко мне, станешь тихо у огня, спросишь, любишь ли меня. Только промолчу в ответ, словно и ответа нет. Но не моя вина в том, что у любви наши имена, в том, что у нее шаги твои, руки твои и твои глаза. На щеке слеза, у моей любви прощальный бал в сумерках зал. Слышу музыку без слов, знаю, это не любовь. Просто ты летишь на свет через прошлых лет. Сядешь тихо у огня, скажешь ты прости меня, снова промолчу в ответ, словно и ответа нет. Но не моя вина наши имена, в том, что у нее шаги твои, руки твои и твои глаза. У моей любви на щеке слеза, у моей любви прощальный бал в сумерках зал. Просто ты летишь на свет через память прошлых лет. Просто ты летишь на свет через память прошлых лет. Просто ты летишь на свет через память прошлых лет.